В полной растерянности спросила она. «Я уже не работаю почти 2 месяца. Вы, наверное, не знаете». «Про то, что вы не работаете, я знаю», — сказала Света деликатно. «Но сейчас дело не в том, работаете вы или нет. У нас просто физически некому этим заняться. Творческую группу расформировали сразу же, как только Быстров и Вишнепольский пропали. Я осталась фактически одна. Но я совсем не умею делать политику, а вы пишете, насколько мне известно, очень похоже на Вишнепольского». «Еще бы не похоже», — пробормотала Александра. «Конечно, похоже. Он же меня когда-то учил». «Ну, тем более», — с энтузиазмом воскликнула Света. «Конечно, это будет оплачено, и режиссер с вами будет работать». «Я не знаю», — пробормотала Александра, опасаясь, что Ваниному редактору известны не все душераздирающие подробности ее биографии, а подводить человека под монастырь ей не хотелось. «Это не имеет никакого отношения к Вике Терехиной», — жестко вдруг сказала Света, — «и не будет иметь. Мы решили, что лучше всего сделаете эту работу вы. Вы дружили с Ваней, вы знаете его стиль, вы очень профессиональный корреспондент, и этого вполне достаточно». «Я боюсь, что у вас будут неприятности», — призналась Александра. «Не будут», — заверила ее Света. «Давайте встретимся послезавтра, 12:00 в пресс-баре. Я вас в лицо помню, а вы меня?» «Нет», — улыбнулась Александра. «Ну вот и славно», — заключила Света. «А пропуск-то вы хоть не сдали?» Филипп пребывал в ванной. Эта ежевечерняя и очень простая процедура почему-то занимала у него чудовищное количество времени. И свет за собой он никогда не гасил, так что, живя он в коммуналке, его в скором времени постигла бы участь Васисуалия Лоханкина, думала Александра. Пока он, как енот полоскун, лил воду в ванной, у Александры было личное время. Единственное время за вечер, когда она чувствовала себя относительно спокойно, как смертник, которому в очередной раз отложили исполнение приговора. «Нервы», — так говорила она себе. «Все дело в этих проклятущих нервах и еще в сильнейшем стрессе, который ей пришлось пережить», — так формулировал ее состояние нанятый Латкой психолог, навещавший ее первое время после катастрофы. Через полчаса Филипп Бове выйдет из ванной, придет в спальню и упадет животом поперек дивана, нисколько не стесняясь своей наготы. Его кожа в скудном свете торшера всегда сияла просто неприличным здоровьем и не менее неприличным альпийским загаром. И вообще он был весь очень приятный, широкий, плечистый, вкусно пахнущий. Пожалуй, даже нелепая прическа идеально ему подходила. Александра еще не встречала мужчин, которым бы шли длинные волосы, а Филиппа невозможно было представить с короткими. Конечно, он ниже ее ростом, но в постели это не имело никакого значения, а выходить с ним она никуда не собиралась. Каждый вечер повторялось одно и то же. С ужасом парализованного, оказавшегося на рельсах и уже заслышавшего приближение поезда, она ждала минуты, когда оттягивать неизбежное будет уже невозможно и придется гасить свет, крепко-накрепко зажмуривать глаза и ждать этого первого, самого страшного прикосновения. Не зря она ничего не могла рассказывать Латке, хотя в былые времена на партсобраниях обсуждалось все с самыми мельчайшими подробностями. Как же она его боялась! Его неизменной, как представлялось Александре, холодной вежливости, его телефонных звонков, его акцента, его бритвенных принадлежностей в ванной, его записных книжек, которые она не смела взять в руки и переложить. Ей казалось, что если уж Андрей, которого она любила, не смог ее вынести, то этого абсолютно чужого человека она должна постоянно раздражать. Почему-то он благодарил ее за ужин. Почему? Может, он смеется над ней? Александра старательно выискивала истинную причину его благодарности и вежливости по отношению к ней и никак не могла ее найти. На первый взгляд, все лучше некуда. Просто образцово-показательный брак. Но деньги... Зачем он предложил ей деньги? Чтобы потом упрекнуть в том, что она живет на чужой счет? Или обвинить в воровстве? Все возможно. Александра в этом уже убедилась. Ведь уволили же ее с работы за хулиганство.